Глава 21. Даже сейчас я не могу восстановить в памяти последовавшие за этим события. Закрыв глаза, я мысленно вижу Джерри с телом Нормы на руках. Он наклоняется и осторожно опускает его на газон у края бассейна. А потом Джерри уже рядом со мной. Его холодные мокрые руки у меня на плечах. Он толкает меня к дорожке, умоляя уйти прочь и ни на что не смотреть. Но ноги не слушаются меня. В голове круговорот образов, обрывки мыслей, догадок. И все же я должна идти к учебному корпусу и разыскать лейтенанта Трента. Повернувшись спиной к фонтану, я побрела, спотыкаясь по дорожке, и неожиданно увидела людей, бежавших через кустарник мне навстречу. «Вы слышали этот крик? В чем дело? Что случилось?» Они проскочили мимо, и я не могла их остановить. Потом почувствовала, как кто-то схватил меня за руку. Я обернулась. Это была Элейн. В лунном свете она показалась мне бледной и испуганной. Рядом стоял Ник Дод. «Почему отключен прожектор, Ли? Что случилось?» Элейн снова рванулась вперед, и я попыталась ее удержать. «Элейн, не с места! Ты не должна туда ходить! Не пускай ее, Ник!» Однако и отсюда была видна страшная картина. Джерри, склонившийся над телом Нормы. Я старалась удержать Элейн. В тот момент именно это казалось мне самым важным. Кто-то приглушенно закричал. Английский сад заполнился взволнованными людьми. Наконец показалась высокая фигура Трента, спешившего к Джерри. «Уходите все отсюда! Немедленно! Все до одного!» Ему подчинились беспрекословно. Я потеряла Элейн и Ника, когда все поспешно двинулись назад. Студентов сменили местные полицейские, возглавляемые самим шефом Дорданом. Я увидела, как кто-то бежит мне навстречу. Это был Джерри. Его рубашка промокла, костюм был в грязи и тине. Он обнял меня за плечи и прижал к себе, не обращая внимания на окружающих. «Ли, дорогая! Джерри!» Трент говорил, что надо подождать. Сейчас подъедет Хаднат, и мы все поедем в его дом. К нам подошла Мерсия. «Ли, Джерри, идемте со мной. Пенелопа уже забрала Элейн. Роберт взял свою машину. Мы сейчас поедем». Мы с трудом пробились сквозь толпу взволнованных студентов, которые скопились в кампусе. Роберт Хаднат ожидал нас за административным корпусом, и мы поехали к их дому. Даже оказавшись в большой гостиной, я продолжала оставаться в каком-то отупении, когда все для меня потеряло значение. Я чувствовала, как пальцы Джерри дрожали в моей руке, и до меня внезапно дошло, что ему куда тяжелее, чем любому из нас. Сначала Грейс, а теперь Норма. Затем в голове у меня немного прояснилось. «Джерри, тебе необходимо переодеться во что-нибудь сухое». Похоже, он меня не слышал, зато сразу отреагировал доктор Хаднат. Он увел Джерри с собой, и вскоре тот вновь появился во фланелевых брюках и свитере с высоким воротом. Но губы оставались синеватыми, как будто он никак не мог согреться. Трудно сказать, как долго мы сидели в полном молчании до появления Трента. Примерно через полчаса прибыл декан Эппл в сопровождении растерянного Стива Картериса. Он быстро подошел к Джерри и молча положил ему руку на плечо. Потом вошла Пенелопа, собранная, энергичная и спокойная. Она обратилась к Мерсии. «Я оставила Элейн наверху с Ником Додом. Думаю, так бедняжке будет лучше». Потом подошла ко мне и положила руку мне на голову. «Я не хочу, чтобы и ты возвращалась сегодня в Пигот-Холл. Ли, будешь спать здесь с Элейн». А еще через несколько минут прибыл Трент. Он выглядел по-прежнему элегантным в своем вечернем костюме и белом галстуке. Однако и в нем произошла заметная перемена. Деланное спокойствие и благодушие исчезли. На лице застыло суровое выражение. Глаза придирчиво разглядывали каждого из нас поочередно. «Шеф Дордан будет здесь, как только освободится. Еще многое надо сделать. А пока он просил меня поговорить со всеми вами. Я понимаю, что это тяжело, но придется». Трент сел в кресло рядом с кушеткой, на которой сидели мы с Джерри. «В данный момент один вопрос имеет огромное значение. Я хочу знать, давала ли Норма Сейлор кому-нибудь из вас прочесть то заказное письмо, которое она нашла в кармане шубки мисс Ловеринг». Я незаметно посмотрела на Мерсию. Та стояла возле окна, глядя на детектива. Но она молчала, молчали и остальные. Немного выждав, Трент сказал: «В таком случае не остается сомнений в отношении мотива второго убийства. Норма Сейлор была убита из-за этого письма и того, что в нем содержалось. Работники шефа Дордена извлекли ее сумочку из воды. Письма в ней не оказалось. Судебный врач еще не успел сообщить подробности, но нам известно, что Норма Сейлор не утонула. Так же, как и Грейс Хау, ее сначала ударили по голове, а уж потом бросили в воду. Найдено и орудие убийства. Маленькая статуэтка гнома, стоявшая на краю бассейна. Ее тоже бросили в воду, поэтому отпечатков пальцев на ней не осталось. Шеф Дордан хочет знать и следующее. В начале вечера в английском саду горел небольшой прожектор, потом он погас. Мистер Хау, мне говорили, что вы помогали установить прожекторы и фонари, верно? Мысли обратили внимание на то, что прожектор выключен, хотя Ник говорил, что освещение будет работать до конца бала. Дело в том, что прожектор не отключали. Провода были перерезаны, очевидно, убийцей Нормы Сейлор. Если бы не луна, ее тело обнаружили бы гораздо позднее. Должен признать, что частично виновата в случившемся полиция. Мисс Ловеринг сообщила мне о письме сразу же, как только узнала, что оно у Нормы. Я выехал сюда немедленно, но, прибыв, не сразу пошел к ней, а счел более важным сначала поговорить с мистером Картерисом. Хоть я и предполагал, что Норме грозит опасность, мне и в голову не приходило, насколько это серьезно. То же самое можно сказать и о шефе Дордане. Он весь вечер находился в колледже Вентворта, знал про Норму, но занимался другим вопросом, который тоже считал более важным. Мистер Хаднат, мистер Хау, мисс Ловеринг и мистер Картерис и я — все мы видели Норму Сейлор на галерее в то время, когда я приехал. Видел ли кто-либо ее после этого? Все молчали. В таком случае, естественно, предположить, что она была убита вскоре после того, как ушла с галереи, пока я беседовал с мистером Картерисом. Взглянув на Стива, детектив спокойно добавил: «Алиби на это время может оказаться крайне важным. От мисс Ловеринг я узнал, что Норма отказывалась отнести это письмо в полицию, потому что хотела сначала поговорить с человеком, написавшим его. Мне необходимо знать, кто из вас был с ней наедине во время танцев». Я почувствовала, как напряглась рука Джерри под тонким шерстяным рукавом свитера. В глазах мелькало что-то близкое к недавней панике, но голос звучал довольно твердо, когда он рассказывал о своем разговоре с Нормой, как заставил ее пойти с ним в английский сад, убеждал отнести письмо в полицию, но она и слушать его не хотела. «Я оставил ее у фонтана. Она не согласилась вернуться со мной, сказала, что у нее свидание». «Норма говорила, с кем у нее намечалось свидание, мистер Хау?» «Нет, но когда я уходил, то видел, как от учебного корпуса к ней...» «Он может этого не рассказывать», — усталым голосом прервал его Роберт, — «потому что свидание было со мной. Мисс Сейлор настояла, чтобы я пришел к ней в сад». Пенелопа и Мерсия не удивились, и я поняла, что им это было известно. «Почему она на этом настаивала?» — осведомился Трент. «У Нормы Сейлор было на то основание. Она прочла заказное письмо, и у нее сложилось впечатление, что письмо написал я». Декан Эппл вытаращил глаза. «Вы, Хаднат, написали ей это письмо?» «Я не говорил, что писал его Эппл. Я заявляю с полной ответственностью, что не писал вообще никаких писем Грейс Хау. Это была ни на чем не основанная выдумка Нормы Сейлор. Наверное, у нее все же были какие-то основания предполагать это, негромко осведомился Трент. Я могу только пересказать вам то, что слышал от Нормы Сейлор, лейтенант. Наша беседа продолжалась недолго. Я вышел в сад, она сидела на скамье у фонтана и была очень возбуждена. Вынув из сумочки письмо, она пояснила, что именно его Грейс Хау получила в тот день, когда ее убили. Естественно, я посоветовал Норме отнести письмо в полицию, но она ответила: «Вы последний человек, от которого я могла ожидать такого совета». Я так и не понял, на что она намекала. Тогда мисс Сейлор вынула письмо из конверта, поднесла его к свету прожектора и принялась громко зачитывать отрывки из него. Должен сказать, что письмо можно назвать страстным. В одном месте автор сравнивал Грейс Хау с Нормой Сейлор, разумеется, в пользу первой. В другом писал о дневной ссоре, о встрече в театре позже вечером. Я все еще ничего не понимал. Тогда Норма спросила, не знакомы ли мне эти фразы, и обвинила меня в том, что письмо написал я сам. Роберт Хаднет развел руками с таким отчаянием, что этот жест сказал больше, чем любые оправдания. Ну что я мог ей возразить? Отрицал, конечно, но Норма упрямо твердила свое. Письмо мог написать только я, тем более, что внизу стояла подпись «Роберт». Но разве это не безумие? Письмо, подписанное Роберт, говорило о ссоре и о свидании в тот же вечер в театре, и письмо это было написано не Робертом Хаднетом. Лейтенант молча сидел в кресле, немного наклонившись вперед и сбрасывая невидимые пылинки со щегольских брюк. «Поскольку она предъявила мне такое обвинение, — продолжал Хаднет, — я подумал, что имею право хотя бы взглянуть на письмо, но она мне не дала его. Все же мне удалось уговорить ее показать конверт, и я обратил ее внимание на то, что хотя, по ее мнению, посланное было написано мною, почерк-то был не мой. В конце концов, я не единственный Роберт на белом свете. Однако Норма продолжала настаивать на том, что у меня с Грейс была тайная связь. Вы бы слышали, каким озлобленным тоном она бросала мне в лицо эти мерзкие обвинения. Не понимаю, почему она меня так возненавидела. Под конец она заявила, что отнесет письмо в полицию, но сначала покажет его моей жене. Он с тоской взглянул на Пенелопу. «За последнее время все мы так глубоко погрязли в этом деле, что я отказался от борьбы с обстоятельствами и сказал Норме Сейлор, если она решилась на такой бессмысленный и бесчестный поступок, я не в силах ее остановить. После этого я вернулся к Пенелопе и Мерси и рассказал им о своем разговоре с Нормой Сейлор. Что еще я мог сделать?» Теперь Трент смотрел на Пенелопу. «И Норма действительно явилась к вам после того, как предъявила это обвинение вашему мужу?» «Да», — кивнула Пенелопа. И тут вмешалась Мерсия. «Позвольте мне все объяснить, Пенни. Вам лучше послушать меня, лейтенант, так как с Нормой разговаривала я. Она пришла в учебный корпус вслед за Робертом и заявила, что хочет побеседовать с миссис Хаднет. Я знала, что Норма затаила на нее зло и не хотела допустить безобразной сцены, как добивалась того Норма. Я настояла, чтобы Норма поговорила со мной. Она предложила снова пойти в английский сад, поскольку там нас никто не смог бы подслушать. Я недолго пробыла с ней, сказала ей в лицо все, что думала о ее поведении. Ведь даже если она и в самом деле верила, что письмо написал Роберт, то не имела права на такую жестокость по отношению к миссис Хаднет за то, что та сделала ей совершенно справедливое замечание. Далее я ей сказала, что было очень глупо с ее стороны до сих пор не передать письмо в полицию. Норма была не менее упряма, чем Грейс. Вновь и вновь она твердила, что это написал Роберт, несмотря на то, что почерк был не его. Достала письмо из сумочки и предложила мне его прочесть и удостовериться в этом самой. «И вы прочли письмо, мисс Перриш?» «Нет, я отказалась даже дотронуться до него. Не хотела брать на себя новую ответственность. Я лишь снова повторила, что она должна немедленно отнести это послание в полицию». «Она обещала это сделать?» «Нет», — Мерсия пожала плечами. «Тут она заявила мне нечто и вовсе непонятное. Мол, до нее только сейчас дошло, что все это может иметь совсем другое объяснение». Трент вскинул голову. «Что именно она имела в виду?» «Она не стала объяснять. Вернуться в учебный корпус со мной тоже не пожелала. Я не могла принудить ее уйти из сада. За ручку таких девиц уже никто не водит. Так что она осталась сидеть на скамейке, а я сразу же позвонила в местную полицию. Мне ответили, что шеф Дордан уже в Вентфорте. Больше я ничего не могла сделать». «Все это было до моего приезда?» «Мне кажется, примерно за полчаса». Трент перевел взгляд на декана Эппла. «Скажите, вы с Нормой совсем не разговаривали в этот вечер?» «Я?» — удивился тот. «Нет. Впрочем, в самом начале вечера я с ней танцевал. Всегда стараюсь потанцевать со своими студентками, чтобы не было обид. Но ее у меня тут же перехватил какой-то парень, так что я с ней вряд ли перекинулся и парой слов». «Мистер Картерис». «Я?» «Нет, я не подходил к Норме. Видел ее мельком вместе с мисс Перриш в саду, когда встретился с Ли. И только...»